третьем часу дня знаменосец царицы обернулся и что-то прокричал, и она увидела мерцающую на горизонте серую горную гряду, и изломанные каменные зубья стояли плечом к плечу и чуть подрагивали, точно паря над поверхностью пустыни. Она объявила краткую стоянку и послала Менха к Ахмесу Пяннихебу. Молодой человек прибежал назад и, задыхаясь, сообщил, что это и в самом деле та гряда, которую они ищут, а не морок пустыни. Войско воспряло духом, и люди, жадно пожирая глазами плавный подъем, переходящий в камень земли, одним махом покрыли расстояние, отделявшее их от гор. Не успел топот ног и лязг оружия заполнить первую расселину между скал, как вернулись разведчики. И Хатшепсут с другими генералами поспешила к Нехезе. «Похоже, что в крепости никого нет», — услышали они. «Но вокруг повсюду валяются мертвые тела и стрелы. Видны другие признаки боя. Мы не стали подбираться ближе из страха, что нас заметят». «Кому принадлежат мертвые тела?» — быстро спросила Хатшепсут. Усталый разведчик ответил ей улыбкой, больше походивший на волчий оскал. «Черные, в основном черные, но есть и белые, Ваше Величество», — сказал он. «Думаю, что битва была, но никто не победил, потому что мертвых тел всего около сотни, а след из награбленного и битых черепков уводит далеко в пустыню». Она обвела всех взглядом, и Пен-Нихеб заговорил. «Я за то, чтобы идти вперед», — сказал он. «Судя по всему, гарнизон был осажден, но не сдался. Хоть я и не азартный человек, но готов прозакладывать свой лук, что крепость еще держится». Остальные закивали. «Тогда не будем тратить времени», — сказал Хапусанеп. «Как только перейдем скалы, развернем дивизии и вперед пошлем ударный отряд под твоим, Нехези, командованием. Излишняя самоуверенность дорого обходится». «И поторопимся», — добавила Хатшепсут. «Солнце начнет опускаться раньше, чем мы выберемся из этих скал, а я не очень-то хочу подходить к крепости в темноте». Они разошлись по своим колесницам, и рога затрубили сигнал вперед. Дорога теперь была не такой ровной, и лошади осторожно ступали между утесами, вершины которых маячили в высоте, загораживая свет. Однако скоро их место заняли каменистые осыпи. Завалы из камня сужали тропу настолько, что людям приходилось идти друг за другом, настороженно оглядываясь и не спуская глаз с высот у себя над головами. Еще 2 часа пути, и вот уже скалы остались позади, и Хатшепсут впервые увидела свою крепость. Высокая стена окружала обширное пространство. Между вышками часовых виднелся квадратный силуэт башни, и больше там ничего не было. Широкие деревянные ворота были накрепко закрыты, и Менх при их виде пробормотал: «И правда никого нет. Клянусь Амоном, но и местечко». Нехези окликнул Хатшепсут: «Смотрите, Ваше Величество, бело-голубой флаг все еще развивается». С несказанным облегчением она увидела, что флаг империи и вправду висит там, где ему положено. Войско вышло из-под прикрытия скал, и едва колесница Хатшепсут снова покатилась по песку. За ее спиной раздались резкие слова команды, пехота должна была расступиться и пропустить упряжки вперед. Мимо нее прогремел и выстроился впереди наступательный отряд. Его знамена заполоскались на вечернем ветру, и тут же подле нее оказалась колесница Нехези. Они медленно двинулись вперед, и в кроваво-красном свете заката крепость неторопливо поплыла им навстречу. Вскоре на песке начали попадаться холмики, и Хатшепсут, собрав все свое мужество, заставила себя впервые в жизни посмотреть на мертвые тела. Однако эти темные распростертые фигуры так мало напоминали о живом, что она приняла их сначала за падаль, пока не увидела 2 гиен. Которые, наполнив ее отвращением, серыми тенями скользнули слева, таща в зубах человеческую руку. Тошнота комом подкатила к горлу, и женщина поспешила перевести взгляд на запекшуюся грязь глинобитных стен крепости, которые приблизились настолько, что она явственно различала швы между огромными кирпичами. С каждым шагом напряжение нарастало. Воины, готовые к любой неожиданности, держали луки и копья на изготовку. Хатшепсут затаила дыхание, ожидая, что огромные ворота вот-вот распахнутся, и из них на равнину хлынет вопящая, визжащая орда. Но они медленно скользили по гладкому песку, казавшемуся красным у них под ногами, а тишина ничем не нарушалась. И вдруг со стены донесся вопль: «Египет! Это Египет!» Мелькнуло чье-то лицо. Неистово замахала и исчезла голая рука в белой кожаной перчатке, и сразу же на стене появились другие лица, а створки ворот медленно ползли в стороны. Нехези крикнул «Стой!» и сошел с колесницы. Из крепости показали шестеро солдат. Трое были в длинных развивающихся одеждах и плотных головных повязках меджаев. Их вел высокий мужчина в белом командирском шлеме. Хатшепсут, у которой затекло все тело, тоже сошла на землю, с удивлением обнаружив, что ноги ее дрожат от слабости. Вместе с Нехези она шагнула им навстречу. Командир радостно обнял Нехези, но, увидев стоящую рядом с ним хрупкую женщину с улыбчивыми глазами и пламенеющей в лучах заката коброй на лбу, повалился на землю. «Ваше Величество, какая огромная честь!» «Мы надеялись. Мы не знали. Мы видели вчера ваших разведчиков. Они крались в скалах, но мы боялись, что это вражеские шпионы». «Встань!» — коротко приказала она, и он тут же вскочил. «Мы торопились, как могли, и все же боялись, что пришли слишком поздно. Как твое имя?» «Джезер Керасонп, комендант крепости, служил в дивизии Птаха». «Веди нас внутрь, Джезер Керасонп, ибо ночь уже близко. Нехези, отдай приказ ставить палатки и готовить ужин, и проследи, чтобы накормили лошадей. Здесь есть вода?» «Да, могущественная, в тех утесах полно родников, и мы вырыли колодец во дворе». «Хорошо». Нехези поклонился и тут же отправился распорядиться о ночлеге. Потом его, Хапусенеба, Пеннехеба и Хатшепсут проводили в жилище коменданта. Внутри крепость оказалась почти пустой, но удобной. Это было место, где ничто не отвлекало от службы. Усталые они вошли в просторную комнату, где не было ни подушек, ни занавеси на стенах. Утоптанный земляной пол был тоже гол, а кухонная утварь коменданта и его кровать были из некрашенного дерева. Ветер задувал в единственное окно, колебля пламя только что зажженных факелов. Послав слугу за мясом и пивом, Джезер Керасонп предложил Хатшепсут свой стул. Он и другие мужчины окружили ее. Следы недавнего боя были повсюду, даже в этой комнате. Грязное белье кучи лежало рядом с кроватью. Стол был завален картами. В углу стояли стрелы и два лука. Ладан на алтаре Амона давно выгорел. И затхлый воздух комнаты мешался с доносившейся откуда-то снаружи резкой кислой вонью, от которой Хатшепсут невольно сморщила нос. «Я послал часть своих людей за стены сжигать тела убитых нубийцев», — извиняющимся тоном пояснил Джезер Керасонп. «К несчастью, врагов, которые не смогли уйти от нас, было не так много. А где остальные?» — резко спросила Хатшепсут. Комендант поглядел на нее, отмечая про себя твердый квадратный подбородок, плечи, напряженные даже в минуту отдыха. — Это тебе не хорошенькая, избалованная дворцовой жизнью царевна, — подумал он и с возросшим уважением ответил. — Они преследуют врага. Но боюсь, что это затея бессмысленная. Под моей командой всего несколько сотен человек, и хотя мы охраняем границу, улаживаем бесконечные распри и усмиряем кровавые бунты, для настоящего боя этого недостаточно. Я приказал людям только покусывать кушитов с флангов и больше ничего. Весть о падении первой крепости дошла до нас вовремя. Когда враг пришел, мы уже были готовы, и отбивали все их атаки до тех пор, пока они не поняли, что нас им не взять. Мы осыпали их стрелами со стен, и тогда они развернулись и ушли вглубь пустыни. Но чего они хотят? Зайти с другой стороны или двинуться дальше, я не знаю. Во всяком случае, домой возвращаться не собираются. Я видел среди них множество вождей и лучников, так что, по-моему, они хотят прорваться в Египет и пограбить там. «Глупые, тщеславные мечты!» — возмутился Пен-Никеп. «Не понимаю, как это нубийцам не надоест бунтовать и каждый раз быть битыми? Они заслуживают того, чтобы мы ввели в их страну постоянные войска», — заметила Хатшепсут. «Ибо они слишком бестолковы, чтобы управлять своими делами самостоятельно. Их счастье, что Египет оказался как раз в середине их земель. Мы заботимся об их благополучии, принимаем у себя в фивах и вникаем в их внутренние дела. И что же взамен? Они угоняют наш скот, режут беззащитных крестьян, убивают солдат, а мы удивляемся». Вернулся слуга с копченым мясом и кувшинами дешевого горького пива. И пока они без всяких церемоний ели и пили, стало совсем темно. Покончив с едой, Хатшепсут послала Нехези за остальными генералами и командирами, Джихути, Ямунефру, Сен-Неферм и прочими. Тот быстро выполнил ее поручение. Джезер Керасонп одним взмахом руки очистил стол, и все устроились вокруг него на принесенных стульях. «Начинай», — приказала Хапусенебу Хатшепсут. Поклонившись ей, мужчины приступили к совету. «Сколько у кушитов войска?» — спросил Хапусенеб. Джезер Керасонп едва улыбнулся. «Разумеется, именно этот вопрос и должен волновать вас прежде всего», — сказал он. «Знаете ли, что, по моему мнению, у врага не меньше 3500 воинов, в основном пеших, вооруженных тяжелыми дубинами и топорами. Но 8 или 9 сотен из этих 35 имеют еще и луки». Брови у всех поползли наверх, а молодые генералы тревожно заерзали на своих сиденьях. Враг выставил против них силу большую, чем они предполагали. «Эскадроны?» — быстро спросил Пен-Нехеп. Командующий гарнизоном презрительно вздернул губу. «Колесницы у них нет. И дисциплины тоже. Вожди ведут за собой людей и поднимают страшный шум, но в основном этот сброд мечется туда-сюда, убивая где придется. Будет совсем нетрудно взять их в кольцо и уничтожить». Слова Хатшепсут упали точно кусочки льда, и все посмотрели на нее. «Я хочу, чтобы вы понимали все до единого», — продолжала она, стиснув руки под широким плащом. «Приказу фараона надлежит повиноваться. Ни одного мужчины не щадить, всех предать топору. Я не хочу править барахтаясь в реках египетской крови, и участь этих бунтарей должна стать примером для всякого, кто вздумает бросить вызов истинной власти Египта. Должно пройти много времени, прежде чем обитатели этой грязной и неухоженной земли отважатся вновь поднять недостойную руку на своих повелителей. А я найду и другое применение моему золоту и моей армии, кроме ведения бесконечных войн. Мои солдаты не разжиреют от безделья». И царица едва заметно улыбнулась. «Число постоянных войск не уменьшится, но войны я не потерплю». И, словно подчеркивая последние слова, ее рука с грохотом легла на стол, а драгоценные камни хищно блеснули перед глазами собравшихся. «Мой дед вынужден был воевать, чтобы вернуть себе царство. Мой отец воевал, чтобы сохранить его, но мне воевать незачем. Пока я правлю, Египет будет жить в мире, и запомните это вы все. Я сказала». Нехези кивнул. «Ваши слова мудры, ваше величество. Ни один мужчина не должен уцелеть, но ни одна женщина или беспомощный ребенок не должны пострадать». Хатшепсут предостерегающе подняла руку. «Я не потерплю, чтобы мои солдаты грабили или мародерствовали, словно какие-нибудь язычники. Всю награду, когда придет время, они получат из моих рук». Военачальники закивали, а Хатшепсут ощутил на себе холодный оценивающий взгляд негра, но когда она посмотрела на него, тот, не мигая, рассматривал Хапусанеба. «Как далеко ушел враг?» — спросил Джихути. Комендант не замедлил с ответом. «Не более чем на день пути. К тому же идти быстро они не смогут, так как мои люди будут постоянно раздражать и утомлять их своими вылазками». «Тогда через 3 часа мы выступаем снова», — сказал Хапусанеб. «Пусть люди отдыхают, пока можно. Если ОМОН нас не оставит, утром нам предстоит бой». Хатшепсут наблюдала, как по лицу Нехези расплывается медленная скрытая улыбка. Пен-Нихеп удовлетворенно крякнул. «Так тому и быть», — сказал он. «Если мы нагрянем на них с тыла, то никакой сложный план боя нам не понадобится. Наверное, лучше всего будет поставить впереди ударный отряд и царских храбрецов с ними. На оба фланга поместить по эскадрону колесниц, а пехоту держать замыкающими. Ваше Величество, может быть, вы выступите вместе с пехотой под охраной копейщиков?» В его голосе явственно звучала мольба. Она только тряхнула головой, отбрасывая назад волосы. «Я командир царских храбрецов, а значит, куда они, туда и я. Не бойся, Нехези, тебе не придется опекать меня, вместо того, чтобы крушить врагов. Я бог, и мне ничего не страшно. Приказываю тебе заниматься только своим прямым делом». «Вы командир царских храбрецов, а значит, мой старший офицер, и я повинуюсь только вам», — ответил он. И в его черных глазах она прочла одобрение. «Но как генерал, я обязан поставить царских храбрецов туда, где им следует быть. Поэтому они пойдут позади ударного отряда и в случае необходимости будут прикрывать вас». Она склонила голову. «Тогда давайте поспим, пока можно, ибо все мы устали. Когда все будет кончено, я пошлю твоих людей назад. Джазер Кирасомб, ваша храбрость не останется без награды». Все поднялись и с поклоном, пожелав ей спокойной ночи, поспешно разошлись. Следующие 3 часа Хатшепсут провела, забывшись на койке коменданта крепости, тревожным сном. Ей снились гиены. Они тащили тело Сенмута, а из глубоких ран у него на груди и шеи хлестала кровь. Он был еще жив и отчаянно молил ее о помощи, но ее ноги словно приросли к одному месту. Она лишь стояла и плакала. Наконец она перестала плакать, а он перестал звать. И гиены скрылись за горизонтом, волоча его за собой, точно безжизненную неуклюжую куклу. Менх разбудил ее, когда в пустыне еще стояла ледяная ночь, и они начали готовиться к последнему броску. Солдаты уже выстроились в боевой порядок. Меж ними, со словами наставления и ободрения, ходили офицеры. Фланги были заняты колесницами. Возничие проверяли и перепроверяли упряжь и маневрировали напоследок, а солдаты за их спинами приспосабливались держать равновесие в тряских экипажах и готовили к бою оружие. Повсюду, быстро, без лишних слов, снимали и складывали палатки, гасили костры. За воротами Хатшепсут простилась с Джезер Кирасонбом. Было еще совсем темно, никаких признаков зари не появилось. «Мой брат Ваджмос», — сказала она, — «ты знал его?» Не отдавая себе отчета, она заговорила о нем так точно, его уже не было в живых. Это не укрылось от внимания помрачневшего офицера. «Я часто встречал его», — ответил он. «Он был прекрасным человеком и достойным командиром, которого любили подчиненные. Из любви ко мне скажи правду». «Ты в самом деле думаешь, Джезер Кирасонб, что его одолели силы?» Джезер Кирасонб долго молчал, глядя мимо ее колесницы, переступающих с ноги на ногу лошадей и закутанной в плащ фигуры Менха, на войско, набухающие вдали. Наконец он неохотно покачал головой. «Нет, медленно», — начал он, и Хатшепсут почувствовала, как у нее перевернулось сердце. «Ваджмос легко удерживал бы крепость много недель подряд, пока он и его люди не начали бы умирать от голода. Но то, о чем я слышал, не похоже на голодную смерть. Мои разведчики донесли, что крепость сожгли дотла, а людей перебили, когда они еще не успели схватиться за оружие. Ужасная картина встала перед глазами Хатшепсут. Люди молчаливыми тенями прокрадываются в открытые ворота, рассыпаются по комнатам, опрокидывают и убивают часовых. Внезапно вспыхнувшее злое пламя жадно набрасывается на все подряд. Изумленные солдаты тянут руки к копьям и погибают, не успев окончательно проснуться. Кто-то открыл ворота? Думаю, да. Несчастные, прошептала Хатшепсут тихо, но голос у нее был злой. Лошади тревожно переступали с ноги на ногу. Я найду их, и тогда они пожалеют, что родились на свет. Я разорву их на части и скормлю шакалам, чтобы даже их имен не осталось, и сами боги не отыскали их. Она взлетела на колесницу и встала за спиной у Менха. Оруженосец подал ей лук и копье. «Прощай, Джезер Кирасонб. Не бойся, боги тебя не забудут, верный слуга Египта». Менх щелкнул вожжами, и она унеслась прочь, тут же канув во тьму. Не успел офицер выпрямиться после поклона. Он быстро развернулся и вошел в крепость. Ворота с глухим стуком затворились за ним.